Через 3 дня анализы, сделанные Ириной, подтвердили высокую крепость наших пород. Мы получили также все данные об их состоянии. Только тогда я решился поделиться нашим замыслом с Павлом Харитоновичем Трифоновым. Я рассказал ему о штанговом креплении. Он ничего раньше не слышал о нем. Попросил дать прочесть те самые статьи. Прочел на следующий день. Мы договорились, что я в виде опыта попытаюсь установить одну такую штангу, а после этого уже подниму вопрос о новом методе перед руководством комбината. Прощаясь, мы взглянули друг другу в глаза, и я мысленно задал Трифонову вопрос. «Стоит ли начинать все это дело, старый друг? Я ведь и сам не уверен в успехе. Мне просто страшно подумать, какие, наверное, придется приложить усилия, чтобы убедить все вышестоящие инстанции, начиная с дирекции комбината, разрешить нам этот эксперимент. Но что же делать? Спокойно наблюдать, как простаивают рабочие, как рушатся все планы строительства туннеля? Ты когда-то сказал, что я с бою взял тот, такой трудный год жизни. Что же мне делать теперь? Уйти в кусты? «Не знаю, парень, не знаю», — молча отвечал мне Трифонов. «Я ведь не инженер, я старый горняк, но моих знаний не хватит, чтобы решить это дело. В статьях описано все убедительно, а как выйдет на деле, не знаю. Пробуй, пробуй, не бойся. Смириться с тем, что происходит, нельзя». В установке одной штанги, там, где требовались десятки, не было, конечно, никакого практического смысла. Но меня обуял дух нетерпения. Мне надо было увидеть, именно увидеть собственными глазами, как все это делается. Мы решили так. Пока не придавать все это широкой огласке. Попробовать сперва установить штангу, пригласить в туннель Кондакова и уже тут на месте поделиться с ним нашими планами. Пока только 3 человека знали о новом проекте. Орлов, Трифонов и я. Кое-как, самыми кустарными средствами, мы изготовили одну штангу, и в очередную ночную смену Орлов распорядился пробурить в своде отверстие в 1 метр глубиной. Я видел, с каким недоумением выполнил его указание бурильщик. Еще с большим недоумением наблюдал он за тем, как принесли в штольню кусок металла, расщепленный с одного конца, как вставили в щель клин из мягкой заклепочной стали. И Орлов приказал 2 подсобным рабочим подняться на деревянный помост и кувалдами забить штангу в отверстие клином вверх. После того, как, наконец, выступающей из отверстия штанги была насажена шайба, а затем плотно прикручена гайка, мы постояли несколько минут, задрав вверх головы, любуясь делом своих рук. На другое утро я позвонил по телефону Кондакову и попросил его приехать. Через час он появился у меня в конторе. Я долго обдумывал, с чего начать разговор. Я слишком хорошо знал характер этого человека, чтобы начать с пересказа прочитанных мною статей. Я чувствовал внутреннее недоверие Кондакова к теории, ко всему тому, что еще не было воплощено в жизнь, не стало повседневной практикой. Поэтому я решил сделать ставку на неожиданность, на чисто зрительный эффект. Ничего не объясняя Кондакову, я его повел в штольню. Когда мы дошли до 1-го незакрепленного участка, я остановился и сказал. «Вот что, Петр Семенович, так дальше жить мы не можем. Цемента нет по-прежнему». Кондаков не дал мне договорить. «Ты что из меня жилы тянешь?» — отмахнулся он. «Ну нет ответа из главка. Нет, понимаешь?» И он уже повернулся, чтобы пойти к выходу. «Петр Семенович», — сказал я как можно мягче и вкрадчивее. «Знаете, есть одна возможность. Мы можем обойтись даже наличным поступлением бетона, не сворачивая строительство. Мы даже можем завершить его досрочно. Давайте поднимемся наверх». Я направил свет шахтерской лампы туда, на гайку. «Не вижу. Ничего не вижу», — раздраженно произнес Кондаков. «Да в чем, наконец, дело, я тебя спрашиваю?» «Это штанга». «Понимаете, штанга», — сказал я, продолжая освещать свод туннеля своей лампой. «Такие штанги могут надежнее всякого бетона держать породу». Я умолк, чувствуя, что мои слова звучат по меньшей мере неубедительно. «Да ты что, Арефьев, в уме?» — спросил Кондаков. прилепил какую-то гайку к породе и думаешь ею свод держать? Петр Семенович, выслушайте меня. Почти умоляя, я, беря Кондакова за борт его кожаного пальто, повел его дальше. Это не просто гайка, это штанга, которую мы забили в отверстие, штанга с клином. А гайка лишь закрепляет штангу в породе, прижимает ее. Намертво прижимает. Таких штанг нужно установить не одну, конечно. Кондаков резко повернулся и пошел к лазу. А я говорил почти с отчаянием. Петр Семенович, дослушайте же до конца. Это ведь не я выдумал. Этот метод описан в технических журналах. Ведь вы можете сами все это прочесть. Пишет инженер, кандидат наук. Там есть доказательства, ссылки на зарубежный опыт, там есть расчеты. Хотите, я вам принесу эти журналы? Есть и заграничные источники. Кондаков внезапно остановился и повернулся ко мне. Послушай, Арефьев, угрожающе начал он, ты мне этим зарубежным опытом не тычь. Они там не весь что наворотят. Их конкуренция вынуждает. Кризис. Понял? А у нас система плановая, централизованная. Ты это учти. На низкопоклонстве люди постарше тебя шею себе сворачивали. Если и надо чего оттуда перенять, так есть люди наверху, поумнее нас. Разберутся. Ты что же думаешь, если какой-нибудь кандидатик статейку тиснул, так это для нас закон? Ему, кандидатику, надо свое звание оправдать. Вот он и сидит, и прожекты сочиняет. Может, он и производство-то не нюхал, а ты... Он махнул рукой и стал спускаться. Даже не обернулся. Вскоре он скрылся в полумраке. Вечером, когда я сидел и обдумывал проект письма в защиту штангового крепления, ко мне пришел Григорий. По его лицу я понял, что он очень взволнован. Некоторое время Григорий молча шагал по комнате, потом остановился передо мной и сказал. «Собственно, мне надо было бы побыть одному, обдумать. Но сейчас не могу быть один. Вот». Он так торжественно и категорически произнес это «вот», точно завершил какой-то спор со мной. Я молчал, понимая, что через минуту-другую Григорий сам расскажет, в чем дело. Но это произошло не сразу. С шумом отодвигая от стола стул и усаживаясь на него, Григорий сказал. «Скажу тебе откровенно, Андрей, между нами были размолвки, и, может быть, ты теперь не очень-то склонен выслушивать мои душевные излияния. Эта глупая история со статьей, ну, наверное, я тогда был неправ. Но вот, видишь, я признаюсь, хочу, чтобы между нами все было как прежде. Иначе мне трудно будет сказать то, что я хочу». Он вытащил из кармана измятую пачку беломора, спички, долго перебирал их в коробке, но, видимо, так и не нашел целый. «У тебя есть спички?» — неуверенно спросил он. «Нет. Сколько раз я тебе советовал не класть в коробку обгорелые спички?» Григорий швырнул коробку на стол, взял в рот незажженную папиросу, вынул ее, сломал, бросил и сказал. «Месяц назад я бы, не задумываясь, рассказал тебе все. Но теперь...» «Мы по-прежнему друзья, Андрей?» «Да, мы по-прежнему друзья», — ответил я. «Не понимаю, как тебе пришло в голову сомневаться в этом?» «Да, да, конечно», — поспешно ответил Орлов, встал и торжественно объявил. «Андрей, я люблю ее. Тебе первому признаюсь». «А ей?» В моем вопросе невольно прозвучала ирония, но Орлов, видимо, ничего не заметил. «Нет, ну что ты!» — воскликнул он. «Ведь если...» Он не докончил свою мысль, но я уверен, Григорий собирался сказать что-нибудь вроде того, что не переживет, если она не разделяет его чувства. Орлов не произнес этих слов. Помолчав, он сказал, «Не знаю, смогу ли я вообще признаться ей в этом. Ведь только в стихах и романах произносят классическую формулу «я вас люблю». Она сама должна понять, почувствовать, если я ей не безразличен». Он посмотрел на меня так, точно ожидал поддержки, уверений, что «да, да, конечно, он ей не безразличен». А я думал о том, что вот так же и я совсем недавно ходил, точно пьяный, переполненный любовью к Светлане. Мне было так хорошо, так радостно было сознавать, что я люблю ее. Прошли недели, месяцы, прежде чем я решился высказать ей свои чувства, произнести все эти слова вслух. Правда, я верил в то, что Светлана любит меня, ведь она приехала сюда, ко мне. Ну что ж, наверное, и у Григория есть основания думать, что он не безразличен Ирине. Ну и хорошо, я рад за него. Лицо у Григория сияло. Я еще никогда не видел его таким счастливым. «Ну, поздравляю тебя», — сказал я от всего сердца. «Немножко грустно мне, что останусь один, но да ничего не попишешь. Как говорится, закон природы». «Да ты что, Андрей?» — воскликнул Григорий. «О чем ты говоришь?» «Во-первых, до того, что ты имеешь в виду, еще далеко. А во-вторых, разве Ирина такой человек, чтобы заставить меня бросить товарища? Да она сама не может жить без людей». Григорий закрыл глаза и улыбнулся. Это была самая блаженнейшая из всех виденных мною улыбок. «Можно к вам?» Этот голос раздался за моей спиной. В дверях стояла Ирина Волошина. Наступило неловкое молчание. «Я была у вас, Гриша», — сказала Ирина, и я отметил, что она зовет его просто по имени, а не по имени-отчеству, как в прошлый раз. Но не застала. «Вот, я принесла проект письма. Почитаем?» И она положила на стол бумагу, свернутую трубкой и перевязанную ниткой. «Проект письма?» — повторил я про себя. «Но ведь я ее не просил писать проект. Это моя обязанность». Мы с Григорием стояли, не двигаясь, и глядели на эту свернутую трубкой бумагу. Потом я посмотрел на Григория. Он так волновался, что это было заметно даже со стороны. Внезапный приход Ирины, видимо, окончательно вывел Григория из равновесия. «Почитайте пока с Арефьевым», — невнятно пробормотал он и добавил. «Я скоро приду». Вышел, почти выбежал из комнаты. Ирина пристально посмотрела ему вслед. Я еле удержался от улыбки и сказал. «Не волнуйтесь, он наверняка скоро вернется. Снимайте-ка полушубок». Она молча сняла полушубок. Я тем временем развязал нитку, разгладил листки бумаги и начал читать. Это был набросок письма в центр проект. Я медленно и внимательно прочел сделанное Волошиной описание наших пород, их крепости, устойчивости, трещиноватости. Все было написано точно, сжато и технически верно. После такого вступления мне будет нетрудно дописать мотивированное предложение о штанговом креплении. «Здорово!» — воскликнул я. «Сами писали?» Должно быть, ей показалось, что я снова иронизирую. И она строго посмотрела на меня. Но, видимо, тут же поняла сама, что я говорю серьезно. «Писала сама, но потом дала прочесть Евгению Артемьевичу». «Кому?» «Профессору Горчакову. Вы однажды встретились с ним. Он сделал кое-какие поправки». «Ну что, годится?» «Просто здорово», — повторил я. «Точно, сжато, убедительно. Сиди я в аппарате центра проекта...» «Я бы не хотела, чтобы вы сидели в каком-нибудь аппарате», — прервала меня Ирина. «Это почему же?» «Из вас быстро получился бы бюрократ. У вас есть задатки». Она это сказала без злобы, шутя, и я сразу почувствовал это. «Не надо на меня сердиться. Даже в шутку», — сказал я. «Мне сейчас хочется вас поблагодарить от всей души. Сначала ваши анализы, теперь это письмо. Это все так кстати. Но словом спасибо и желаю вам счастья». Я протянул ей руку и многозначительно произнес. «Во всем». Я заметил, что она вдруг покраснела. «Хм, попал в точку», — подумал я. Мне захотелось сделать ей что-нибудь очень приятное. Такое, чтобы она поняла, наконец, что я искренне желаю ей счастья, что все те резкости, которые я позволял себе в прошлом, были обращены вовсе не к ней. И я сказал, «А Григорий — прекрасный парень и мой большой друг». Внезапно Ирина сжала губы и, отведя взгляд куда-то в сторону, спросила, «При чем тут Григорий?» Она помолчала немного. «Послушайте, Андрей», — мне показалось, что голос Ирины прозвучал откуда-то издалека. «Удивительный вы человек. Мне кажется, что вы живете, ну, как бы в двух измерениях». Новые, ранее неслышанные мною нотки прозвучали в ее голосе. Казалось, она хочет вложить в свои слова какое-то особое содержание. Я вдруг почувствовал, что не должен пытаться проникнуть в это. «Насколько я понимаю, мы все живем в трех измерениях», — попробовал пошутить я, но осекся, встретившись взглядом с Ириной, смотревшей на меня в упор. В этом взгляде тоже было нечто, заставившее меня не просто смутиться, но ощутить смутную тревогу, предчувствие чего-то необычного и очень важного. «Я сейчас говорю не о том», — продолжала Ирина. «Я хотела сказать, что вы насильно заставляете себя жить одновременно и в прошлом, и в настоящем. Вот и тогда, у палаток, вы говорили не со мной, и в туннеле. Бывают моменты, когда вы не видите ничего, что перед вами, или видите совсем не то, что есть на самом деле. Мне порой кажется, что вы слушаете меня, а отвечаете кому-то другому. А мне хочется, чтобы вы увидели меня, и чтобы отвечали не прошлому, не тому, что всегда видится вам, а мне, мне. Вот вам чудится, что я люблю Григория, а я люблю вас, Андрей». Я стоял ошеломленный. Было тихо. «Вы пошутили?» — произнес я, наконец, чтобы сказать хоть что-нибудь. «Нет», — ответила Ирина и печально покачала головой. «Впрочем, все это не имеет никакого значения. Одного я наверняка добилась. Вы никогда уже не будете говорить со мной о Григории». «Что же это такое происходит-то?» — подумал я. «Нет, не может быть, чтобы я проглядел, не почувствовал всего этого раньше. Не может быть. Ирина, я люблю другую девушку. Ее здесь нет. Она в Москве, я знаю», — сказала, уже не глядя на меня, Ирина. «Да, она в Москве. Но я верю, что она будет здесь. Все это очень сложно, и мне трудно рассказывать. Помните, Андрей, вы сказали, иной раз так хочется, чтобы все, о чем думаешь, сбылось. Но вот теперь вы знаете, о чем я думала тогда, о том, что никогда не сбудется». В этот момент вошел Григорий. Я не расслышал его шагов в коридоре. «А вот и я», — весело объявил он, снимая полушубок и потирая раскрасневшиеся на морозе щеки. «Ну, как письмо?» Я поспешил отвернуться, чтобы не видеть его лица. Я был уверен, он сразу же почувствует, что здесь, в этой комнате, что-то произошло. Мельком я взглянул на Ирину. Мне казалось, и она должна была растеряться, смутиться. Но Ирина стояла посреди комнаты и смотрела куда-то мимо нас. И самым странным, самым неестественным было то, что, вопреки моим опасениям, Григорий ничего не заметил. Он подошел к столу, взял письмо и углубился в чтение. Потом воскликнул. «Толково написано! Вот видишь, Андрей, а ты еще в нас сомневался!» Его слова были обращены, конечно, к Ирине. Я видел, как он посмотрел на нее. В его взгляде было столько нежности, что мне стало не по себе. «Я пойду», — внезапно сказала Ирина и быстро вышла из комнаты, не попрощавшись. «Мы увидимся вечером», — крикнул ей вслед Григорий. Она не ответила. Мы остались с Григорием вдвоем. Как бы я хотел, чтобы они ушли вместе, чтобы я остался один. «У Ирины какой-то странный вид», — сказал после паузы Григорий. «Ты, наверное, опять ее обидел чем-нибудь?» Мне показалось, что в голосе его прозвучали необычные строгие нотки. «Нет, ну нет, что ты!» — поспешно возразил я. «Просто у меня было несколько замечаний по письму. Но, в общем-то, оно приемлемо. Теперь нам с тобой надо сесть и поработать над остальными разделами». Я говорил, говорил, нанизывая одну фразу на другую, боясь замолчать. Я был почти уверен, что если снова наступит молчание, Григорию все станет ясно. Он начнет спрашивать меня, а я не смогу, не сумею врать. Григорий положил письмо обратно на стол и несколько раз провел рукой по листкам. И в этом его жесте была какая-то сдержанная, осторожная нежность. «Вот ведь странная вещь. Почему ты не видишь в Ирине то, что вижу я, что должен, по-моему, увидеть каждый?» Задумчиво и точно разговаривая с собой, произнес Григорий. Я молчал, но Григорий, по-видимому, и не ждал моего ответа. «Я не знаю, — продолжал он, — что стал бы делать, если бы ее не было?» «Слушай, — прервал я его, — ты говорил ей что-нибудь? Ну, о своих чувствах?» «Нет», — ответил Григорий. «Кстати, ты меня уже второй раз спрашиваешь об этом. Разве дело в словах? Неужели ты думаешь, что она не понимает? Да я бы и слов таких не нашел, чтобы высказать ей все, все, что чувствую». «А она?» В упор задал я ему вопрос. «Что она?» — повторил Григорий. «Разве мне нужны заверения, признания?» «Боже мой, какой же ты все-таки рациональный человек, Андрей! Ведь все должно быть естественно, само собой. Но если хочешь говорить напрямик, что ж, я скажу. Да, я верю, что и она любит меня. Понимаешь? Верю». Лишь на мгновение я представил себе, как я говорю Григорию: «Ты ошибаешься, друг». Представил себе лицо Григория. Как бы он был потрясен. «Нет, нет, никогда. Все может еще измениться. То, что я сказал Ирине в ответ на ее признание, не может оставить у нее и тени сомнения. Пройдет время, и она поймет, что никто не сможет любить ее больше, чем он. Жизнь есть жизнь. Все еще переменится». «А письмо она составила толково», — сказал я. «Нам осталось дописать сущие пустяки. Ты подготовишь описание конструкции туннеля, а я займусь формулировкой предложений. Договорились?» Григорий не ответил. Он стоял у стола, положив руки на листки бумаги. Он, видимо, не слушал меня. Нет, я не могу утверждать, что идея штангового крепления была с самого же начала отвергнута. Из одного только опасения прослыть бюрократом, никто не решался отвергнуть ее.